И дотащился до границы вино. Ты перешел эту границу, тебя нет на весь там. Бедный дурак, ты никому не нужен, твое дело табак. Мы подпевали чуть не плача, таким ты был своим. Теперь же стало все иначе, на этом и стоим. А ты на чем стоишь? Бедный дурак, ты никому не нужен, твое дело пропало. Тебя никто не купит, ни за тем, ни за пятак.